Рано утром она отправилась дальше и вдруг встретила старушку с корзинкой ягод. Старушка дала девушке горсточку ягод, а Элиза спросила ее, не проезжали ли тут по лесу 11 принцев. «Нет», — сказала старушка, — «принцев я не встречала, но вчера я видела здесь на реке 11 лебедей в золотых коронах». И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым протекала река. Элиза простилась со старушкой и пошла по берегу реки. Долго шла Элиза, и вдруг перед нею открылось безбрежное море. Ни одного паруса не было видно на море, ни одной лодочки не было поблизости. Элиза села на камень у самого берега и задумалась. Что же ей делать? Куда идти дальше? К ногам Элизы подбегали морские волны. Они несли с собой мелкие камешки. Вода стерла острые края камешков, и они были совсем гладкие и круглые. И девушка подумала, сколько труда нужно, чтобы твердый камень сделать гладким и круглым. Вода делает это. Море неустанно и терпеливо катит свои волны и побеждает самые твердые камни. «Спасибо вам за то, что вы научили меня, светлые быстрые волны. Я буду, как вы, неустанно трудиться. Сердце говорит мне, что когда-нибудь вы отнесете меня к моим милым братьям». На берегу среди сухих водорослей Элиза нашла 11 белых лебединых перьев. На перьях еще блестели капли росы или слез, кто знает. Вокруг было пустынно, но Элиза не чувствовала себя одинокой. Она смотрела на море и не могла насмотреться. Вот надвигается на небо большая черная туча. Ветер крепчает, и море тоже чернеет, волнуется и бурлит. Но туча проходит, по небу плывут розовые облака, ветер стихает, и море уже спокойно. Теперь оно похоже на лепесток розы. Иногда оно становится зеленым, иногда белым. Но как бы тихо ни было в воздухе, и как бы спокойно ни было море, у берега всегда шумит прибой, всегда заметно легкое волнение. Вода тихо вздымается, словно грудь спящего ребенка.